Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эндрю Крами. Пфиц. Роман. Перевод с английского Михаила Пчелинцева. Серия «Фабула раса». Санкт-Петербург. Симпозиум. 2002 год. Мэри и Питеру. Глава первая. 200 лет тому назад некий князь записал свое имя на скрижали истории способом весьма необычным даже по меркам того времени. Кто-то блистал на полях сражений, кто-то возводил храмы и монументы, либо издавал мудрые законы. Наш же князь посвятил всю свою жизнь строительству призрачных городов. Все началось с Маргареттенбурга. Драгоценнейший плод юношеских его трудов, крик разбитого горем сердца. Этот город был создан и назван в честь женщины, с которой он был обручен, пока их не разлучила оспа. Идея грандиозного мемориала возникла у князя еще тогда, когда невеста его лежала на смертном ложе. Через 6 месяцев после ее кончины идея превратилась в проект. Топографический план будущего города отличался высочайшим геометрическим совершенством. Реакция князя на бессмысленную жестокость судьбы, а работы архитекторов, победивших на объявленном конкурсе, поражали красотой и великолепием. Каждая улица и каждое здание, каждый парк и фонтан увековечивали в своих названиях память безвременно угасшей девушки. Для более детальной проработки задуманного города князь заказал дополнительный комплект чертежей, которые должны были показывать отдельные районы и участки в более крупном масштабе, а также гравюры с изображением всех намеченных к постройке зданий. Чтобы нарисовать город в целом, как он будет виден с окрестных холмов, нанесение их на карту было препоручено особой секции картографического отдела. Со всех концов Европы были собраны лучшие художники-пейзажисты. К концу этой второй стадии, какова и заняла около 18 месяцев, князь почувствовал, что теперь он знаком с Маргареттенбургом значительно лучше. Он мог уже мысленно бродить по его улицам и площадям, а затем обсуждать свои прогулки с придворными. Но все равно многое оставалось неясным. Князь же не мог и помыслить о материальном воплощении своего грандиозного проекта, пока его омрачает тень хоть малейшей неопределенности. Как, к примеру, будут пахнуть сады? Был организован садово-парковый комитет. Какое влияние окажет дым от дымовых печей на воздух в королевском дворце? Была собрана команда выдающихся ученых. Этот период проработок и консультаций затянулся еще на 3 года. Память об утраченной Маргарите все так же сжимала сердце князя, и его решимость продолжать создание мемориального города ничуть не уменьшились. Однако расходы на проектирование настолько опустошили княжескую казну, что появлялись сомнения, хватит ли оставшихся в ней денег на начало реального строительства. А неопределенности все равно оставались и в ужасающих количествах. Был составлен подробный, с планами и чертежами, каталог всех улиц. Имелись изображения внешнего и внутреннего вида всех главнейших зданий, однако представления об их обстановке оставались более чем туманными. Все дороги были поименованы и аккуратно обсажены деревьями и кустами, но куда и как будут убираться опадающие осенью листья, а когда зарядят дожди, можно ли быть до конца уверенным в эффективности дренажной системы? Несмотря на огромность проделанной работы, город все еще оставался смутным, неясным. Желаемой уверенности, что он войдет в мир точно по плану, так и не возникло. Князь долго над этим размышлял и принял в конце концов решение. Маргареттенбург останется мечтой, концептуальным городом, состоящим не из улиц и домов, но из чертежей и рисунков. Это будет город идей, мемориал более долговечный, чем любые нагромождения камня, ибо одни лишь идеи могут надеяться на бессмертие.